«Я ее не заставляю», — с беспомощным видом сказал Лушен. «Но разве это неправильно, если мать откажется от чего-то ради сына? Все, о чем я мечтаю, о воссоединении нашей семьи. Я просто хочу быть счастливым. Разве это неправильно?» Бум. Не сдержав эмоций, он ударил кулаком по боковой стене. Вместе его удара образовалась большая двухметровая дыра. «Мне всего 10 лет», — прорычал он. «Неужели вы так жестоки, что можете равнодушно смотреть, как 10-летний ребенок растет без материнской любви и заботы?» Мужун посмотрела на стену толщиной более метра. Затем перевела взгляд на Лушина, который достигал 2 метров в высоту и метра в ширину. Уголок ее рта дернулся. 10 лет. Может ли 10-летний ребенок быть таким огромным? Ты принимаешь меня за дуру? Лучше, бабуля, тебе не вставать на моем пути. Кроме того, если моя мать на самом деле достигла высшего равнодушия, разве не все равно, где она находится? Возможно, будет даже лучше, если она вернется со мной домой и проведет время с семьей. Когда она мне надоест, обещаю, я ее отпущу. И тогда она сможет вернуться сюда и продолжить культивировать свой путь, прорычал Лушен. Не вставай на моем пути, я давно уже никого не убивал, не заставляй меня. После этих слов у Мужун задергался не только уголок рта, но и глаз. Пан Юань Чжун на это не согласится. Это не имеет значения. Неважно, чего он хочет. Главное, чего хочу я, невозмутимо ответил Лушен. Глава 767. Воссоединение. Часть 1. Мужун почувствовала, что 80-летия ее жизни прошли впустую. 10 лет. Если б Лушен не упомянул об этом, она бы и не вспомнила, что стоявшему перед ней ребенку было всего 10 лет. Мужун посмотрела на изумленных учеников пагоды. Позволив пан Сичину забрать Тан Цинцин, она опозорит путь Тайчи. Но даже пожелая она остановить этого ребенка, не факт, что у нее это получится, его сила была ничуть не хуже ее. Он почти достиг уровня императора боевых искусств. Подождите, император боевых искусств. Взгляд в Мужун изменился. Когда она снова посмотрела на Лушина, ее глаза расширились. 10-летний император боевых искусств, как такое возможно? Хотя в летописях их секты упоминалось о нескольких выдающихся гениях, одаренных редкими талантами, ни один из них не был настолько невероятным. Как раз в тот момент, когда ее мысли окончательно запутались, Лушен внезапно шагнул вперед. Земля под его ногами взорвалась, наполнив воздух гравием и песком. Белая плитка, покрывшись трещинами, превратилась в разлетевшийся во все стороны щебень. Воспользовавшись силой отдачи, Лушен, устремившись вперед, молнией промчался мимо Мужун. Последняя протянула было руку, собираясь его остановить, но подумав о невероятно могущественном пан Юань Цзюне, так ничего и не предприняла. Последний и без того был пугающим, а теперь у него еще и появился обладающий суперсилой сын. Алтарь зеленой росы сейчас был подобен полуденному солнцу. Он больше не был силой, с которой могли соперничать 16 кланов. Ее нерешительность предоставила Лушину отличный шанс. В мгновение ока он умчался вдаль, словно расправивший крылья огромный журавль. С Тан Цинцин на плече, он быстро исчез среди горного леса. Люди из секты Хэкуань молчали. Ся Хунлэй стояла, разинув рот, как великая сестра-наставница и ученица с самой могущественной базой культивирования. Она понимала, почему мастер пагоды колеблется. Однако разве сможет после этого секта Хэцуань сохранить свое лицо? «Возможно, вы совершили огромную ошибку, мастер пагоды», — беспомощно сказала она. Мужун на мгновение замерла. Когда рядом с ней приземлилось несколько элит из секты Хэцуань, она, наконец, пришла в себя. «Расходитесь все». Причиной сегодняшнего инцидента послужило то, что Тан Цинцин не разорвала все связи со светским миром. «Не страшно, что мы позволили пан Сичину уйти. Вам не нужно об этом беспокоиться и не нужно этого стыдиться». Несмотря на ее слова, ученики все равно чувствовали себя неловко. В конце концов, одного из них схватили прямо на их глазах. Кроме того, этот человек был экспертом уровня короля боевых искусств, второй по значимости элитой пагоды. Люди начали перешептываться. Только что прибывшие короли боевых искусств выглядели озадаченными. Мужун могла только тихо вздыхать. Она не жалела, что отпустила пан Сичина. В этой ситуации, независимо от того, одобрял пан Юань Чжун это или нет, пребывание здесь Тан Цинцина принесло бы больше вреда, чем пользы. Лушен со своей ношей продолжал мчаться по лесу. Он перемещался, осторожно отталкиваясь от стволов деревьев. Внезапно выстреливая подобно острой стреле, Он в мгновение ока преодолевал более 10 метров. Спуск с горы проходил очень гладко. Его скорость была настолько высокой, что люди, мимо которых он пролетал, видели лишь размытый силуэт. У подножия горы его уже давно ждала конная повозка. Лу Шен позаботился об этом заранее. Со свистом влетев со своей ношей в карету, он захлопнул дверь, затем бросил кучеру серебряный слиток. В город чистой росы. Чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Кучер все еще дремал, когда почувствовала, как вместе с каретой затряслось и его тело. Когда он пришел в себя, на деревянном подлокотнике рядом с ним уже лежал слиток серебра. Его маленькое сердце задрожало от радости. Не сказав ни слова, он громко щелкнул хлыстом. Огромные кони, заржав, потянули за собой карету. Когда карета затряслась, Лу Шен осторожно уложил Тан Цинцин на заранее подготовленный матрас. Затем, быстро достав из коробки стальные наручники толщиной с его запястья, сковал руки Тан Цинцин за спиной. После связал ее ноги вымоченной в масле веревкой толщиной в палец. Фух, в конце концов, Тан Цинцин была королем боевых искусств. Имея такую базу культивирования, она в мире боевых искусств по праву считалась выдающейся личностью, одной на миллион. Просто ствол летящего дерева застал ее врасплох, и она неправильно оценила силу удара. Однако это не причинило ей особого вреда. Через 2 минуты она пришла в себя. «Мама, мама, ты в порядке?» Сквозь туман в глазах Тан Цинцин с трудом смогла разглядеть качающийся силуэт. Сосредоточившись, она сразу же узнала своего сына, Пан Сичина. «Ты», ее горло пересохло, поэтому голос звучал хрипло. «Мы возвращаемся домой». Проверив узлы, Лу Шен убедился, что с этим не возникнет проблем. Он ударил по некоторым точкам меридианов Тан Цинцин, чтобы она не смогла высвободить свои силы. Тан Цинцин молчала. Некоторое время в карете сохранялась тишина. Тан Цинцин чувствовала себя так, словно ее мозг превратился в лужу слизи. Она все еще не могла понять, как такое могло произойти. А Лу Шен и раньше не был болтливым. Он делал все это ради того, чтобы уладить карму. Хотя Тан Цинцин не хотела воссоединяться с семьей, он решил сначала вернуть ее домой. Он был уверен, что ее чувство изменится, после того как она поживет с ними некоторое время. Колеса кареты с грохотом вращались, лошади время от времени громко фыркали, ритмично стуча по земле подковами. Через некоторое время зрение Тан Цинцин, наконец, пришло в норму. Повернувшись, она посмотрела на Лу Шена. «Сколько людей дал тебе пан Юань Цзюнь, чтобы ты смог меня похитить?» Сидящий в этот момент сбоку от нее Лу Шен спокойно дремал. Внезапно услышав ее голос, он проснулся. «Люди? Какие люди? Я сбежал из дома. Никто не знает, куда я направился», — небрежно ответил Лу Шен. «Ты сбежал из дома?» Тан Цинцин не могла этого понять. На ее взгляд, заключенная в том стволе дерева сила, была эквивалентна уровню императора боевых искусств. По меньшей мере, это была сила 100 слонов. Вот почему она потеряла сознание. Она никогда бы не поверила, что он может достичь такой силы без поддержки элиты. Это Ся Цзиньфань. Среди 4 великих императоров боевых искусств алтаря зеленой росы он единственный, кто славится своей грубой силой. Ты имеешь в виду дядю Ся? Он все еще с отцом. Поддерживает его в войне против короля северного клинка из поместья семьи Фэн, небрежно ответил Лу Шен. Тан Цинцин ожидаемо не получила ответа. Впрочем, она на это и не надеялась. Откинувшись на матрас, она уставилась в потолок кареты спокойным взглядом. Лу Шен не пытался с ней заговорить, поэтому остаток пути они провели в тишине. Наступил вечер. Карета остановилась перед встреченным по пути постоялым двором. Лу Шен даже из нее не вышел. Поев внутри, он приказал работнице трактира позаботиться о нуждах Тан Цинцин. Ранним утром следующего дня карета продолжила путь. К полудню они наконец прибыли в город Чистой Росы, где располагался один из филиалов алтаря. Все то время, что он отсутствовал, члены элиты алтаря, словно безумные, повсюду его искали. Увидев Лу Шена, они, конечно, заметили, насколько он стал стройнее. Однако людей больше беспокоило, не получил ли он за время отсутствия каких-нибудь ран. Они были очень удивлены, обнаружив, что молодой хозяин не только не пострадал, но и привел с собой еще одного человека, очень важного для него человека, которого мастер алтаря прекрасно знал, Тан Цинцин. Ходили слухи, что жена мастера главного алтаря, Тан Цинцин, ушла от него много лет назад. Поговаривали даже, что она умерла, но как оказалось, все это время она в уединении занималась культивированием. Когда Лу Шен передал ее служанкам, чтобы те о ней позаботились. Старшие члены филиала сразу же узнали Тан Цинцин. Все они были шокированы. Сам Лу Шен отправился в свои покои. Приведя себя в порядок, он приказал подать ему обед. За несколько дней путешествия он сумел поднять свою технику, идущей по звездному пути жабы, до вершины седьмой ступени, потратив на это всего лишь около 2000 единиц ментальной энергии. Сила, которой он обладал, теперь была эквивалентна силе 200 слонов, а значит, он находился на средней ступени уровня императора боевых искусств. Для техники жабы, идущей по звездному пути, это достижение было максимумом, что означало, эта техника культивирования больше не оказывала на Лу Шена никакого влияния. Вернувшись в свой двор, Лу Шен принял душ. Затем, выйдя из душевой, переоделся в чистую одежду. Ночь была окутана плотным лунным светом, трепещущим под порывами холодного ветра. Нависающие над стенами двора ветви, раскачиваясь на ветру, отбрасывали на стены и пол жуткие тени. Эта техника культивирования слишком проста. Она практически не продлевает жизнь. Неудивительно, что в этом мире нет никого старше 200 лет, хотя уровни силы местных экспертов довольно высоки, Лу Шена осенило. Он тихонько хлопнул в ладоши. Со свистом перед ним появилась коленопреклоненная зеленая фигура. «Жду ваших приказаний, молодой господин. Моя мать надежно заперта, мы ее охраняем», — беспомощно ответила подчиненная. Они сейчас говорили о жене мастера главного алтаря. Если она случайно наткнется на какой-нибудь предмет мебели и причинит себе боль, многие из них могут потерять голову. Вы должны использовать 10-кратную дозу плавящих кости благовоний. Если этого недостаточно, замените его зельем, отнимающим жизнь. Не волнуйся, у моей матери крепкое телосложение. Если мы ничего не сделаем с ее базой культивирования, никто не сможет удержать ее здесь, подчеркнул Лу Шен. Кроме этого, качество еды и одежды должно быть самым лучшим. Но зелье, отбирающее жизнь, не волнуйся. Ничего страшного не случится, если мы используем только половину. Меня не будет некоторое время. Позаботься здесь обо всем. Лу Шен рассматривал возможность получения еще двух техник культивирования уровня императора боевых искусств. После нескольких дней адаптации он разобрался в части базовых законов этого мира. По крайней мере, он теперь мог использовать для питания тела стимулирующие дух нити. Все, можешь идти. Если приедет кто-нибудь из старших, сразу же мне сообщи, взмахнул рукой Лу Шен. Поняла, в следующее мгновение его подчиненная растворилась в ночи. Вытерев волосы полотенцем, Лу Шен направился в спальню. Там его ожидали две молодые, красивые служанки. «Приветствуем молодого господина», – торопливо поздоровались с ним девушки. «Убирайтесь». Лу Шен помнил, что Пан Сичен любил согревать свою постель перед сном девственницами. У него же таких привычек не было. Обе девушки, поспешно схватив одежду, в нижнем белье выбежали из комнаты. Закрыв дверь, Лу Шен уселся на кровать. Он начал внимательно изучать систему боевых путей этого мира. В технике жабы, идущей по звездному пути, упоминается концепция, называемая «звезды человеческого тела». Хотя он поднял свою базу культивирования до уровня императора боевых искусств, ему еще предстояло изучить систему боевых путей этого мира. Звезды человеческого тела – основа любой техники культивирования. Чем больше звезд я разблокирую, тем выше будет уровень моего боевого пути и тем большую мощь я смогу высвободить. Обычные сильные мужчины находятся на уровне укрепления своих тел. Как только их тела достигают своих пределов и прорываются через них, они получают право открыть первую звезду, расположенную в сердце. Лу Шен внимательно просмотрел записи о технике жабы, идущей по звездному пути. Глава 768. Воссоединение. Часть 2. Мастера боевых искусств могут разблокировать звезды, количество которых исчисляется в однозначных цифрах. Гроссмейстеры боевых искусств и выше могут разблокировать двузначное количество звезд. Архаты – трехзначное. Ну а короли боевых искусств находятся уже на совсем другом уровне. Достав листок бумаги, Лу Шен нарисовал простую схему человеческого тела с точками меридианов. Затем отметил места, где находятся звезды. Короли боевых искусств открывают сотни звезд. Они оставляют на каждой звезде духовный след, из которого могут черпать взрывную силу. Он нарисовал на теле человека несколько линий, которые представляли меридианы и кровеносные сосуды. После идет уровень императора боевых искусств. Императоры боевых искусств могут развить исчисляющиеся четырехзначными цифрами количество звезд, и на каждой из них оставить свой духовный след. Как только они активируют свои техники, кровь ци, соединившись со звездами, высвободит невероятную силу, значительно превосходящую силу обычных людей. Довольно интересно. Императоры боевых искусств обладают силой 100 слонов. По ощущениям, этот уровень примерно равен мастеру божественного оружия. Однако его боевая мощь по сравнению с мастерами божественного оружия, какая-то однобокая. Лу Шен попытался разобраться, что представляют собой эти так называемые звезды. Сначала он думал, что это точки меридианов, но внимательно понаблюдав за своим духом, понял, что это не так. Они не были ни точками меридианов, ни узлами меридианов, ни узлами родословной. Возможно, они и вовсе не были связаны с его физическим телом. Проведя за размышлениями всю ночь, Лу Шен так ни к чему и не пришел. Одно было ясно, концепция звезд являлась самой фундаментальной тайной этого мира. Хотя он пока не мог ее понять, его это не расстроило. Он был уверен, весть о возвращении Тан Цинцин уже дошла до его отца, Пань Юань Цзюня. Он ждал, какая от него последует реакция. Наверняка, ему будет любопытно, и он вскоре вернется домой, чтобы самому это расследовать. А после Лу Шен его и прикончит. Однако он еще не был уверен, что со своей нынешней силой сможет одолеть Пан Юань Цзюня. Вот почему он в последние дни так упорно культивировал. Хотя он пришел в этот мир только ради ментальной энергии, он должен был уладить карму и желания своего предшественника. В конце концов, не каждый день ему выпадали такие легкие кармы и желания. Если он с этим не справится, это будет достаточно большой потерей. В течение следующих нескольких дней Лу Шен готовился к захвату филиала алтаря. Он собирался после овладения алтарем принудительно поднять технику жабы, идущей по звездному пути на следующий уровень, и посмотреть, какую пользу можно извлечь из его боевого пути. За тысячи миль отсюда, поместье семьи Фэн, густые клубы дыма черной линии медленно плыли над высевшейся вдали крепостью, наполняя воздух. Они окрашивали белые облака в серо-черный цвет. На четырех сторонах крепости были водружены большие флаги, отмеченные иероглифом Фэн. Земля на сотни метров от крепости была покрыта белым пеплом, обугленными ямами и темно-красными пятнами крови. Повсюду было разбросано сломанное оружие, щиты и выпущенные стрелы. Однако для этого поля это было самым обычным зрелищем. До наступления темноты осталось 4 часа. «Боюсь, сегодня мы опять вернемся ни с чем». Пан Юань Цзюнь посмотрел на черную крепость семьи Фэн. Его брови плотно сдвинулись. Он чувствовал раздражение. Он был очень хорошо сложенным мужчиной средних лет, с красивым лицом и холодным характером. Его руки были скрыты черными кожаными перчатками. На поясе висело 2 зазубренных меча, а боевое одеяние прикрывал накинутый на плечи зеленый плащ с черной подкладкой. Края тяжелого мехового плаща едва заметно трепетали на ветру. С первого взгляда становилось ясно, что этот человек занимал высокий пост. Позади Пан Юань Цзюня стояли 2, мужчина и женщина, оба высокие и статные. У мужчины были светлые волосы и мускулистое тело. На вид ему было не меньше 60 лет. За его спиной висел огромный лук, а на поясе – колчан со стрелами. Его правая рука лежала на колчане, из-за чего казалось, что он в любой момент может выхватить лук и выстрелить. Он был доверенным помощником Пан Юань Цзюня, императором боевых искусств Юань Ши Цзянем. Что же до женщины, один ее глаз явно был слепым. Ее фигура, крепкая и мощная, была ненормально объемной. Очевидно, ее кости были слишком широкими. Впрочем, соблазнительно выступающие части нивелировали этот недостаток. Двигаясь, она становилась похожей на медленно крадущегося по джунглям ягуара. Она была человеком, которому Пан Юань Цзюнь доверял больше всего. Его самой способной помощницей, разрушительницей истоков Лю Ханьчжуан. В данный момент женщина держала в руках черного почтового голубя. Сняв с ноги голубя письмо, она аккуратно его развернула. На нем знак филиала алтаря. Филиала, расположенного в городе Чистой Росы, где сейчас находится Сичен, сказала она. «Сичен, что там написано?» – спросил Юань Ши Цзянь. Отцу Пан Сичена, Пан Юань Цзюню, похоже, было все равно. Он даже не взглянул в их сторону. Его взгляд все еще был устремлен на высящуюся вдали черную крепость. Лю Хуаньчжуан быстро прочитала письмо. На ее лице появилось странное выражение. В нем говорится, что Сичен нашел госпожу Тан Цинцин, которая сейчас находится в филиале алтаря. Юань Цзюнь, они просят тебя вернуться и совсем разобраться. Тан Цинцин, секта Хэцуань Пути Тайчи тоже хочет в это вмешаться. Пан Юань Цзюнь нахмурился. Возможно, секта Хуцуань здесь ни при чем. Когда Лю Хуанчуан снова взглянула на письмо, ее лицо исказилось еще сильнее. Это написано рукой Сичина. Он утверждает, что очарованная тобой Тан Цинцин умоляла принять ее обратно. Она искала тебя. Твой сын также написал, что Тан Цинцин грозилась покончить с собой. Не зная, что делать, он вынужден был накачать ее наркотиками и связать, чтобы не случилось никакой беды. Не припомню, чтобы Тан Цинцин когда-либо была такой эмоциональной, опешил Юань Ши Цзянь. Это не имеет значения. Крепость семьи Фэн вот-вот падет. Я не верю, что моя великая армия не сможет завоевать земли семьи Фэн. На холодном лице пан Юань Цзюня промелькнула безжалостность. Он взмахнул огромной рукой. Передайте нашим людям, что мы с первыми лучами солнца продолжим осаду крепости. Активируйте то, что мы принесли. Мы все же будем это использовать, нахмурилась Лю Хуанчжуан. Если мы воспользуемся им, никаких проблем точно не возникнет. Но стоит ли использовать его так рано, нерешительно произнес Юань Ши Цзянь. Все в порядке. Мы начнем тотальную атаку. Посмотрим, как долго продержится эта крепость. Глаза пан Юань Цзюня наполнились предвкушением. Пан Юань Цзюнь был талантлив и умен. Поскольку он находился в расцвете сил, его амбиции просто зашкаливали. Он хотел изменить пророчество так называемого Муфо. Кроме того, его культивационная база находилась на грани прорыва. Он в любой момент мог достичь вершины уровня императора боевых искусств. Следовательно, отправившись в поход, он легко мог уничтожить целый клан. Все, что ему требовалось, достойное оправдание. Он был настолько грозен, что даже три великие секты опасались с ним ссориться. Кроме того, в трех великих сектах не было повелителей боевых искусств. В лучшем случае, были высшие императоры боевых искусств, но их было меньше, чем у 16 кланов. На первый взгляд могло показаться, что сила трех сект превосходит силу 16 кланов, но на деле индивидуальные силы лидеров 16 кланов были ничуть не слабее. Повелители боевых искусств были редкостью. В мире боевых искусств знали только двоих. Однако эти двое никогда не вступали ни в какую организацию. Они были похожи на отшельников, лишь изредка показывающих свои лица. Пан Юань Цзюнь начал эту кампанию отчасти ради того, чтобы разрушить пророчество, и чтобы получить новые техники культивирования. Он хотел увеличить количество звезд на своих 10 навыках Юань Цзюнь. Ранним утром следующего дня, Черная армия, осаждающая крепость семьи Фэн, протолкнула через свои ряды несколько толстых, черных цилиндров. К этим предметам были прикреплены прочные колеса. Они выглядели тяжелыми. Затем их зарядили пушечными ядрами и подожгли порох. Бум! Взмывшие в воздух огненные шары безжалостно врезались в стены. Стрельба из пушек продолжалась до полудня, пока стены, наконец, не рухнули. Пушки теперь были бесполезны. Честно говоря, солдатам армии алтаря очень повезло, что под действием высоких температур они и вовсе не взорвались. Благодаря пушкам, внешние стены крепости семьи Фэн, наконец, пали. Пан Юань Цзюнь, собрав свои войска, начал битву за крепостную стену. Убейте их! Пан Юань Цзюнь наблюдал за достигшей своего апогея рукопашной схваткой. С крепостной стены то и дело падали тела воинов обеих сторон. Воздух наполнился пороховым дымом. Хоть пушки теперь были бесполезны, благодаря им они взяли внешнюю стену. Если бы они смогли так же быстро захватить внутреннюю крепость, это была бы великолепная победа. В этот момент в атаку бросились белые фигуры с короткими топорами. Они были похожи на тигров, набрасывающихся на стадо овец. Их практически невозможно было остановить. Однако пан Юань Цзюнь и его соратники были скорее взволнованы, чем удивлены. Наконец-то вышла личная стража короля клинков. Это последняя сила семьи Фэн. Если мы их сокрушим, победа будет за нами. Пан Юань Цзюнь довольно засмеялся. Может, устроим состязание? Посмотрела на Юань Ши Цаня Лю Хуанчжуан. Ты все еще не уверена? Также пребывающий в хорошем настроении Юань Ши Цзянь, погладив бороду, рассмеялся. Обменявшись взглядами, они одновременно замахнулись. Пан Юань Цзюнь, шагнув вперед, поднял и снова опустил правую руку. Свист, свист, свист, свист. Выскочившие из-за его спины люди, облаченные в черные боевые костюмы и маски, бросились к внутренней стене. Ситуация на поле боя быстро менялась. С присоединением к битве со стороны алтаря зеленой росы новых войск, воины семьи Фэн вскоре пали. Многие из них погибли, многие были ранены. Пан Юань Цзюнь, бум. Внезапно вылетевший из-за стены огромный камень столкнулся с Лю Хуанчжуан, только что убивший двух человек. Отлетев в сторону, женщина врезалась в крепостную стену. «Ха-ха-ха-ха, король северного клинка Фэншэньхэ, ты наконец-то вылез из своей норы!» Пан Юань Цзюнь сразу же его узнал. Засмеявшись, он выхватил меч. Свист. В этот момент перед ним внезапно появилась высокая фигура. «Чен Эр», — опешил пан Юань Цзюнь. Он сразу же узнал в этом человеке своего сына. «Что ты здесь делаешь? Возвращайся. Это не то место, где ты должен быть». Выражение лица Лушина было абсолютно спокойным. «Отец, я пришел, чтобы вернуть тебя домой. Мама уже передумала. Остался только ты. Домой?» Пан Юань Цзюнь прищурился. Он не мог понять почему, но в словах сына ему послышалось нечто странное. «Ладно, прочь с дороги. Поговорим о твоей матери после того, как я закончу битву». Подняв меч, он молниеносно бросился к внутренней стене. К его удивлению, его сын тоже подпрыгнул в воздух и неожиданно преградил ему путь. «Отойди», — разозлился пан Юань Цзюнь. «Довольно, отец. Следуй за мной и воссоединись со своей семьей», — строго посмотрел на него Лушен. «Проваливай». Пан Юань Цзюнь взмахнул правой рукой. С силой 500 слонов он нацелил ладонь в плечо Лушина. Даже если это был его сын, он хотел, чтобы тот понял, война была не детской игрой. «Не заставляй меня применять силу». Лушен легко уклонился от удара. Пан Юань Цзюнь, наконец, почувствовал неладное. Он знал о культивационной базе Пан Сичина лучше, чем кто-либо другой. Неужели этот человек, похожий на его сына, не Пан Сичен? Первый навык Юань Цзюня. Бум. Мимо Лушина пронесся невидимый клинок. Он едва не задел его голову. «Смотрю, ты все никак не угомонишься». Сказав это, Лушен уклонился влево. Второй навык Юань Цзюня. Десятки сверкающих клинков обрушились на него со всех сторон. «Не вынуждай меня». Лушен двигался с молниеносной скоростью. Четвертый навык Юань Цзюня. Пятый навык. К Лушину устремился серебряный, с драконом в навершии, клинок. Шестой навык. Седьмой навык. Выражение лица пан Юань Цзюня застыло. Он продолжал рубить мечом, не дожидаясь результата. Отблески клинков, атакующих Лушина, сверкали, словно зеркала. Девятый навык. Десятый. К черту твои навыки. Твой сын, если рассердится, тоже может тебя ударить. Наконец, пришел в ярость Лушен. Внезапно схватив пан Юань Цзюня за лодыжку, он швырнул его вниз. Бум. Голова пан Юань Цзюня ударилась о трехметровую крепостную стену. Мужчина тут же потерял сознание. «Не думай, что я не смогу тебя ударить только потому, что ты мой отец», — хмыкнул Лушен, после чего потащил пан Юань Цзюня за собой. Глава 769. Воссоединение. Часть 3. Всю дорогу, не сбавляя скорости, Лушен волочил за собой пан Юань Цзюня. После того, как они миновали лес, Лушен взмыл в воздух. Все произошло слишком стремительно. Из-за его особого статуса, никто вовремя не отреагировал, когда он вырубил пан Юань Цзюня и утащил его прочь. Когда остальные, наконец, поняли, что произошло, их всей своей мощью атаковал король северного клинка. Воспользовавшись внезапно представившимся шансом, он попытался повернуть ход битвы в свою пользу. Два оставшихся императора боевых искусств делали все возможное, чтобы его остановить и не дать исчезнуть с трудом полученному преимуществу. Через 10 минут пути, легко оттолкнувшись ногой от ветки, Лушен спикировал на берег озера. «Кто здесь?» После того, как он осмотрелся, его взгляд внезапно наполнился холодом. Его окружала стена густых деревьев. Только сейчас он почувствовал, что за ним из тени кто-то наблюдает. Ощущение было жутко неприятным. Он осторожно опустил пан Юань Цзюня на землю. Затем, согнув шею, осмотрелся. Его взгляд остановился на озере. Крак. Медленно шагнув вперед, он наступил на сухой лист. Ху. Гигантская волна взметнулась на высоту более 10 метров, и из озера вынырнул черный аллигатор. Открыв пасть, он, обнажив похожие на зубья пилы клыки, молнией метнулся к Лушину. Хаэм. Лушен также молниеносно переместился вправо, затем сжал правую руку в кулак. Бам! Огромный аллигатор, достигающий в длину 7-8 метров, был буквально вбит в землю. Все 5 пальцев Лушена безжалостно вонзились рептилии в голову. Рар! Взревел аллигатор. Его кожа покраснела. Он попытался ударить Лушена похожим на хлыст хвостом. А этот парень довольно силен. Разве его слабое место не голова? Лушен ясно видел, что движения и атаки этого аллигатора отличаются от движений дикого зверя. Кроме того, он был намного мощнее обычного аллигатора, возможно даже, приравнивался к императору боевых искусств. Подняв руку, Лушен в очередной раз заблокировал атакующий его хвост. Раздался громкий хлопок. Лушен отступил более чем на 10 шагов назад, прежде чем ему удалось восстановить равновесие. «Это избавляет меня от многих хлопот. Я думал, мне придется ждать другого шанса». Из тени с обеих сторон от него вышли два странных человека, один высокий, другой низкий. Эти двое были сильно друг на друга похожи. У обоих из лба выпирали огромные мясистые шишки. Если не обращать внимания на их рост, одетые в одинаковую одежду, они выглядели, как один и тот же человек. Великий пан Юань Цзюнь побежден юным толстяком. Как унизительно. Хватит болтать, атакуй, холодно оборвал его коротышка. Лушен сразу понял, что аллигатор и двое мужчин образовали вокруг него блокирующие построение. Аллигатор, император боевых искусств, как интересно. Лушен в предвкушении облизнулся. Атаковав перед этим пан Юань Цзюня, ему удалось застать его врасплох. Теперь, столкнувшись лицом к лицу с тремя императорами боевых искусств, Лушен, наконец, мог узнать, насколько глубока его нынешняя база культивирования. Двое мужчин и аллигатор, зарычав, напали одновременно. Они атаковали Лушена с трех сторон, не обращая внимания на пан Юань Цзюня. Они решили сначала расправиться с Лушеном, понимая, что, не позаботившись о нем, не смогут убить пан Юань Цзюня. Три тени устремились к Лушену с трех сторон, с оглушительным свистом преодолевая звуковой барьер. Лушен к этому времени насильно модифицировал свою технику жабы, идущей по звездному пути до 10-й ступени. Изначально техника жабы, идущей по звездному пути, состояла всего из 7 ступеней. Достигнув 10-й ступени, он приблизился к границе теоретической конструкции своей техники культивирования. Дальше ее уже просто невозможно было модифицировать. Улучшения, полученные Лушеном на 10-й ступени, не могли сравниться с улучшениями первых 7 ступеней. Лушен чувствовал, как на поверхности его тела начал медленно расти тонкий прозрачный слой жесткой кожи. Его защитные способности значительно возросли. Рассветная роса, закатная роса, клинки двоих мужчин покрылись разноцветным строящимся светом, с определенным ритмом, иногда быстрым, иногда медленным. Два разноцветных меча врезались в тело Лушена. Спереди на него набросился аллигатор. Когда он распахнул челюсть, Лушен даже на расстоянии в несколько метров почувствовал исходящий из нее гнилостный запах. Мгновенное разрушение. 1000 слоев. Выхватив каждой рукой по мечу, Лушен парировал обрушившиеся на него со всех сторон удары. Чтобы противостоять лобовой атаке, он, повернувшись боком, поднял правую ногу. Затем опустил ее, словно боевой топор. Прорвавшись сквозь звуковой барьер, ударил аллигатора сбоку в челюсть. Бум! Построение двух мужчин и аллигатора было мгновенно сломлено. В воздух брызнула кровь. Отбросив в сторону отрубленные руки, Лушен рванулся вперед. От его удара в земле образовалась огромная яма шириной в несколько метров. При помощи силы инерции он, словно телепортировавшись, переместился к аллигатору. Сведя ладони вместе, нанес удар. Ша-ша! Его ладони пронзили живот аллигатора. Они прошили его тело насквозь. Аур! Лушен уже собирался прикончить этого монстра, когда в него с обоих боков врезались два порыва ветра. Он никуда не торопился. Быстро отступив, он снова начал атаковать своих противников. Хотя они были императорами боевых искусств, один из них находился на средней фазе, а двое других на начальной. Если бы пан Юань Цзинь был в сознании, они не осмелились бы напасть. Подумав об этом, Лушен обернулся. «Кстати, а где пан Юань Цзюнь?» – опешил он. Земля позади была пуста, не было заметно никаких следов. Пан Юань Цзюня, еще недавно лежащего там без сознания, и след простыл. Убейте его, быстрее. Двое мужчин и аллигатор тоже это заметили. Однако, потеряв из-за Лушена по руке, они были охвачены яростью, направленной на другого человека. Все, о чем они могли сейчас думать, побыстрее убить Лушена. Троица снова атаковала Лушена. Дюжину вдохов спустя, Лушена окружала рубленная плоть и разодранная чешуя аллигатора. С хмурым лицом он стоял посреди всего этого безумия. Его база культивирования все еще не достигла своих пределов, поэтому он и не почувствовал бесшумно улизнувшего пан Юань Цзюня. «Я сказал тебе, что мы возвращаемся домой. Отец, может, ты не расслышал?» Он внимательно осмотрелся. Сразу же заметил на одной из веток белое пятно. Оно было похоже на отпечаток ноги. Лушен, фыркнув, прыгнул в ту сторону. Ошеломленный пан Юань Цзюнь мчался через лес. Его вырубили и уволокли прежде, чем он успел что-то понять. Придя в себя, он увидел, что рядом с ним сражаются какие-то люди. В бою участвовали его давние враги, двое старейшин Севера, и их любимый аллигатор Небесного бассейна. Эти двое давно пытались его подстеречь. Он собирался разобраться с ними после осады. Кто бы мог подумать, что они его спасут. Они сражались с молодым человеком, очень похожим на его сына пан Сичина. Пока трое мужчин и аллигатор сражались, он тихонечко улизнул. Скрывшись с места сражения, он направился на главную секретную базу алтаря зеленой росы, находящуюся неподалеку от этого места. Его армия была занята битвой с королем Северного клинка, поэтому не могла его защитить. Однако он был уверен, что его главная секретная база, на которую он потратил столько сил, сможет его скрыть от любых преследователей. Он готовил это укрытие на случай, если его план объединения мира боевых искусств закончится провалом. Он построил ее в тайне ото всех. Кто бы мог подумать, что она так быстро ему пригодится. Мчась через лес, пан Юань Цзюнь все больше разъярялся. Однако, вспомнив о силе того таинственного человека, он понял, даже защищаясь изо всех сил, он не сможет пережить его ужасный удар. Он подозревал, что этот парень является замаскированной высшей элитой. Промчавшись более 10 минут, пан Юань Цзюнь мягко приземлился перед скоплением здания из белого камня. Периметр патрулировали люди в зеленых боевых костюмах. Увидев его, они почтительно преклонили колени. «Приветствуем тебя, мастер главного алтаря. Где старший Сюй и остальные?» — быстро спросил пан Юань Цзюнь, направившись к группе белых каменных зданий. «Старший Сюй привел сюда своих людей», — поднявшись, торопливо ответили мужчины. «Кроме того, здесь находится король северных медведей, старший Су и другие». «Песчаный король здесь?» — задавая следующий вопрос, пан Юань Цзюнь чувствовал себя уже более уверенно. «Он должен прибыть с минуты на минуту», — ответил мужчина. В этот момент из леса донесся хриплый мужской голос. «Я давно уже приехал. Просто ждал мастера главного алтаря снаружи. Брат пан, слышал, ты воюешь с королем северного клинка. Неужели уже все кончено? Тогда почему бы тебе не составить мне компанию?» Этот человек был правителем западной пустыни, песчаным королем Хун Цуаньга. «Произошла небольшая неприятность, из-за которой я вынужден был прийти сюда раньше, чем планировал. Впрочем, брату Хуну не нужно об этом беспокоиться», — холодно сказал пан Юань Цзюнь. На самом деле, он был членом таинственной организации, называющей себя полудемонами. Эта организация ежегодно организовывала в разных местах встречи. Так совпало, что в этом году она должна была пройти здесь. Он планировал прийти на эту встречу после того, как убьет короля Северного клинка. Кто бы мог подумать, что на полпути к успеху его постигнет неудача. «Я вижу, брат пан пришел в спешке. Что-то случилось? Неужели король Северного клинка превратил поражение в победу?» — поддразнил его песочный король. Стоило ему это сказать, выражение лица пан Юань Цзюня изменилось. Он вспомнил о том человеке, однако ничего не ответил. Прыгнув в скопление зданий, он направился по извилистой тропинке. Вскоре он стоял перед простым и чистым каменным строением. Здание было трехэтажным. Он увидел двух сидящих друг напротив друга людей, наслаждающихся вином и музыкой. «Почему ты так встревожен, брат пан?» — донесся с третьего этажа голос пожилой дамы. Пан Юань Цзюнь тяжело вздохнул. Успокоившись, он запрыгнул наверх. Взлетев, как стрела, приземлился на балконе третьего этажа. «У меня было важное дело, поэтому я немного опоздал. Надеюсь, вы меня простите. Вынужден признать, что в этом деле мне понадобится ваша помощь». Стоя на балконе, он почтительно прижал к груди кулаки. В гостиной на третьем этаже сидели старик и старуха. Они пили вино, слушая песни и наблюдая за танцем молодых девушек. Когда они узнали, что пан Юань Цзюнь, передавший через кого-то, что опоздает, прибыл раньше назначенного времени, эти двое элит были сильно удивлены. «Брат пан, ты сейчас как солнце в полдень. Твоя база культивирования достигла больших высот. Мало кто в мире боевых искусств может с тобой сравниться. Мы можем тебе помочь, но твоя сила уже почти сравнялась с нашей», — выглядевшая потрясенной старуха, сделав паузу, продолжила. «Что заставило тебя просить нас о помощи так формально?» Глава 770. Воссоединение. Часть 4. «Согласно уставу организации, твоих очков вклада достаточно, чтобы мы хотя бы раз тебе помогли», — равнодушно кивнул старик. «Но для начала расскажи нам, что произошло. Услышав это, пан Юань Цзюнь скривился. По правде сказать, все это очень странно. Я осаждал крепость семьи Фэн, и победа уже была почти у меня в кармане. Внезапно из ниоткуда появился молодой человек, прижал меня к земле и начал нести какую-то чушь. Этот парень был очень похож на моего сына пан Сичина. Сначала я хотел его прогнать, но после обмена несколькими ударами понял, что он ужасающе силен. Уверен, он не слабее трех великих мастеров секты. Как такое возможно? Три великих мастера обладают огромной силой и являются высшими экспертами мира боевых искусств. Как можно сравнивать их с каким-то случайным человеком? Услышав его слова, раздраженно сказал старик: «Я не стал бы ничего говорить, если б этот человек не был сильнее меня». «Это правда», — уверенно заявил пан Юань Цзюнь. «Какой помощи ты от нас ждешь?» — сухо спросил старик. «Я бы хотел, чтобы мы все вместе расправились с этим человеком. Само собой, будет лучше, если мы захватим его живым. Мы должны выяснить, кто он и что ему нужно», — с невозмутимым видом сказал пан Юань Цзюнь. Организация полудемоны была настоящим тузом в его рукаве. Ситуация не оставляла ему иного выбора, кроме как прибегнуть к этому последнему средству. В противном случае, он будет поглощен этим молодым человеком. «Мы можем тебе помочь, но вначале должны убедиться, что этот человек не имеет ни к кому из нас никакого отношения. Возможно, он родственник кого-то из элит мира боевых искусств. Возможно, это всего лишь недоразумение, и этот парень уйдет после того, как мы с ним поговорим», — спокойным тоном сказала старуха. «Ты права, старшая Су, Сухань и Сюйсунь Цзин. Эти двое были старейшинами Цзинханя. Они были одними из сильнейших элит мира боевых искусств. По силе они уступали только трем великим мастерам сект. Их можно было назвать одними из самых могущественных людей в современном мире боевых искусств. Если б кто-то из них захотел сразиться с пан Юань Цзюнем один на один, он бы проиграл, поскольку ему просто не хватило бы энергии. Однако работая вместе, они легко бы отбились от высшего эксперта уровня императора боевых искусств. Именно по этой причине пан Юань Цзюнь упорно трудился, чтобы завоевать доверие этих двоих. Получив обещание от своих элитных коллег, пан Юань Цзюнь наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Он собирался отдохнуть в гостиной, когда, бум, снаружи, со стороны скал, раздался громкий взрыв. Все трое вздрогнули. Поднявшись, они выглянули наружу. Облака пыли и дым заслоняли им обзор. В этот момент до них донесся раздраженный голос: «Папа, наконец-то я тебя нашел. Стоило мне на секунду отвлечься, как ты сбежал. Неужели тебе так не хочется вернуться со своим ребенком домой?» Пан Юань Цзюнь вздрогнул. Настороженно осмотрелся, словно повсюду скрывались враги. Однако он не смог определить, откуда идет голос. Лица старейшин Цзинхань мгновенно стали серьезными. Даже они не могли понять, откуда доносится голос. «Покажись, негодяй, как ты смеешь насмехаться над стариками?» Схватив свой посох, Суньхань ударил им по полу. Третий этаж содрогнулся. Посох не оставил на полу никаких следов, однако третий этаж тряхнуло так, словно он вот-вот готов был рухнуть. Его мастерство владения силой было очевидным. Бум! Внезапно каменная дверь под небольшим зданием, взорвавшись, разлетелась вдребезги. Группа кинувшихся к этому месту стражников была отброшена огромной силой. Врезаясь в каменные стены и колонны, они завывали от боли. «Кто ты?» Больше десятка экспертов уровня короля боевых искусств, вооруженных разнообразным оружием, окружили каменную дверь. Они вели себя так, словно перед ними находился великий враг. Следует отметить, что среди только что атаковавших дверь охранников также было несколько королей боевых искусств. Но даже в этом случае, вся эта толпа не могла ничего противопоставить врагу. «Как ты осмелился сюда вторгнуться? Ты хоть представляешь, где сейчас находишься?» — низким голосом крикнул мужчина средних лет, судя по всему, главный среди охранников. Тело Лушина прикрывал накинутый на плечи черный плащ. Он держал в руках кривой клинок, только что поднятый с земли. С холодным выражением лица он вошел в каменный лес. «Пойдем домой, отец, хватит прятаться. Разве плохо, что наша семья, наконец, воссоединится? Черт возьми, я же, в конце концов, твой сын, твой родной сын, которого ты воспитывал все эти годы. Теперь, когда я достаточно вырос, пришло время отплатить тебе за доброту». Слова Лушина вызывали в душах людей волны эмоций, в то время как его лицо оставалось абсолютно равнодушным. Контраст был впечатляющим. «К тому же, это дело нашей семьи. Зачем ты втягиваешь в это посторонних? добавил он, осмотревшись. Прячущийся внутри здания пан Юань Цзюнь не мог не заметить странные взгляды старейшин Цзинханя. Его желудок резко сжался. «Не слушайте его, моему сыну, пан Сичину, всего 10 лет. Как он мог в столь юном возрасте достичь таких успехов? В крайнем случае, если вы мне не верите, у вас же есть своя информационная сеть», – торопливо возразил он. «Ты где? Выходи, отец. Не бойся, я больше не буду тебя бить. Случившееся в прошлый раз было несчастным случаем. Я не специально тебя вырубил. Я серьезно, не волнуйся. Могу гарантировать, с тобой ничего не случится». Лу Шен сейчас не мог сканировать пространство при помощи своего духа, и у него не было чрезвычайно обостренных чувств. Скал здесь было так же много, как людей, поэтому поиски были затруднительными. Снова посмотрев на старейшин, пан Юань Цзюнь почувствовал крайнее разочарование. Он был великим мастером алтаря зеленой расы с 10 000 последователей, из которых все были очень талантливыми. Подумать только, ему посмел докучать этот сумасшедший. «Я клянусь, это не мой сын. Мой сын, Сичен, сейчас находится в городе чистой расы. Он слишком толстый, чтобы сдвинуться с места. Говорю вам, этот человек, должно быть, сумасшедший. Он пытается доставить мне неприятности, используя имя моего сына». Снова начал доказывать свою правоту пан Юань Цзюнь. Двое старых императоров боевых искусств переглянулись. Они все еще не могли решить, что им делать. Бум! В этот момент Лу Шен отправил в полет еще одну группу людей. Они лежали, растянувшись на земле. Некоторые были тяжело ранены, другие просто потеряли сознание. К счастью, Лу Шен сдержался и никого не убил. Это вполне естественно, что сын хочет встретиться с отцом. Именно так и обстоят дела. Почему вы этому противитесь? Как смеете мешать мне исполнить долг сына перед его родителями? Небеса вас непременно покарают. «Ну а я научу вас сыновьему благочестию», – прорычал Лу Шен, перехватывая брошенный в него сбоку стальной молоток. Он двинул назад локтем. Ужасающая скорость и сила вызвала громкий взрыв, когда его локоть коснулся груди короля боевых искусств. Получив тяжелые травмы, мужчина тут же рухнул на землю. Похоже, ему не суждено было пережить этот удар. Это был первый убитый Лу Шеном человек. От мужчины разило кровью. Он явно прежде убил бесчисленное множество людей. Кроме того, он хотел незаметно подкрасться к Лу Шену. Вот почему Лу Шен решил его убить. «Выходи по-хорошему, отец. Не вынуждай своего сына убивать здесь всех. Ты же понимаешь, что это не очень хорошо скажется на твоей репутации». Лу Шен слизнул с губы брызги крови. Пан Юань Цзюнь внимательно вслушивался в далекий голос. Этот голос был наполнен нетерпением. Это было своеобразное предупреждение. Его тело было напряжено настолько, насколько это вообще возможно. Он был готов отразить любую атаку. «Убить всех, хотел бы я посмотреть, как это у тебя получится». Спрятавшийся за каменным лесом песчаный король, поначалу не собиравшийся вмешиваться, сейчас пришел в ярость. Как император боевых искусств он был безразличен к жизни и смерти рядовых членов. Однако только трус не отреагировал бы на столь очевидное оскорбление. Ни один он был переполнен эмоциями. Выражение лиц старейшин Цзинханя тоже стало холодным. «Пойдем, познакомимся с нашим другом. Посмотрим, на чем зиждется его уверенность». Захихиков, Сухань постучал посохом по полу. Затем, превратившись в черную тень, вылетел из гостиной. Его вечный напарник последовал за ним. Пан Юань Цзюнь почувствовал облегчение. С тремя экспертами равной силы ему не нужно бояться даже трех великих мастеров сект. Его не испугал бы даже высший император боевых искусств. Он не верил, что этот человек и дальше продолжит бахвалиться. Успокоившись, он последовал за двумя старейшинами. Спрыгнув с балкона, направился туда, где стоял Лу Шен. В мгновение ока четыре императора боевых искусств достигли входа в каменный лес. Они увидели медленно идущего к ним навстречу Лу Шена. Увидев его лицо, явно похожее на лицо пан Юань Цзюня, все были ошеломлены. Они быстро окружили своего противника, поймав его в ловушку. «Скажи мне, кто ты? Почему выдаешь себя за моего сына, Сичина?» — спросил пан Юань Цзюнь, смерив Лу Шена угрожающим взглядом. Выражение лица Лу Шена ничуть не изменилось, оставшись все таким же безразличным. «Я и есть твой сын Сичен. На протяжении десятилетия я кропотливо культивировал, скрывая от всех свою силу. Только недавно, вкусив некоторые радости жизни, я внезапно прозрел. Теперь я понимаю, что семья – важнейший источник счастья и любви. Вот почему я хочу восстановить нашу семью. Я уже забрал маму из секты Хэкуань. Теперь осталось забрать еще и тебя». Пан Юань, Цзюнь и остальные переглянулись. Песчаный король закутался в длинный желтый плащ. Это был сильный мужчина с закрытым вуалью лицом. После сказанных слов взгляд, которым он смотрел на Лушина, значительно смягчился. «Если все сказанное тобой правда, ты очень хороший ребенок. Семья может жить счастливо, только если она полная. Если человек не может ужиться со своей семьей, его жизнь бессмысленна. Нет никого, кто разделит и унаследует ваше богатство и поддержит вас в бедности. Вы правы, уважаемый старший», — вежливо кивнул Лушен. «Увы, мои родители этого не понимают. Кое-кто велел мне подождать, сказав, что еще рано и у меня еще есть время. Они сказали, я получу желаемое, если на это будет воля судьбы. Но я считаю по-другому. По моему мнению, жить значит ценить каждое мгновение, дарованное нам свыше». Он ненадолго замолчал. Взгляд, которым он смотрел на пан Юань Цзюня, немного смягчился. «Я знаю, что у моего отца острый язык, но мягкое сердце. Чем беспощаднее его слова, тем мягче его сердце. Он горд без меры. Внешне он может на это не соглашаться, но я уверен, в глубине души он к этому готов. Чушь собачья». Пан Юань Цзюня от этих слов едва не перекосило. «Откуда ты взялся, урод? Ты разрушил мой генеральный план. Я почти уверен, что в момент, когда я потеряю бдительность, ты захочешь лишить меня жизни. Видишь, вы с мамой похожи. Ее высшее равнодушие всего лишь видимость, скрывающая под собой пылающее сердце. Я вижу вас обоих насквозь». Лушен медленным шагом двинулся к пан Юань Цзюню. «Перестань себя обманывать. Возвращайся домой». Он медленно протянул пан Юань Цзюню руку. Его взгляд наполнился нежностью. «Позволь мне сломать твою жестокую внешнюю оболочку». Глава 771. Погоня. Часть 1. Иди к черту. Пан Юань Цзюнь почувствовал, как его волосы встали дыбом. Необъяснимая дрожь прошла по телу, от сердца к голове. «Ученики алтаря зеленой росы, слушайте мой приказ. Убейте его». Он все еще был убежден, что стоящий перед ним человек – сумасшедший. Его грандиозные планы гегемонии так и не осуществились. Но если его нынешняя миссия увенчается успехом, он сможет получить драгоценную пилюлю, о которой так долго мечтал. Его база культивирования улучшится, а 10 навыков Цзюньюань достигнут небывалого уровня. Что бы ни случилось, он не попадет в руки этого человека. Своим внезапным криком он испугал окружающих его людей. Элитные ученики рефлекторно отреагировали на приказ. На Лушина обрушился град стрел, удары множества клинков и копий. Наконечники копий и острия клинков лесом сомкнулись на Лушине. Лушен никогда не пасовал перед опасностью. Протянув руку, он схватил несколько копий. Взрыв его ужасающей силы поднял в воздух сразу 5 архатов боевых искусств. Он разбросал их в стороны, словно котят. Бам, бам, бам, бам. На земле перед ним появилось веерообразное чистое пространство. Подняв руку, Лушен схватил летящее в него копье, словно молнию метнул его вдаль. Затем, чуть пригнувшись, рванулся вперед, выхватив из толпы пан Юань Цзюня. Легко уклонился от серии атак, все выпущенные противником стрелы вонзились в землю позади него. Перед тем, как Лушен схватил пан Юань Цзюня, люди увидели промелькнувшую мимо них размытую тень. Бам! Последовал глухой удар, и тело пан Юань Цзюня пошатнулось. Когда он взлетел в воздух, его лицо исказилось от ужаса. Старейшины Цзинхань и песчаный король изменились в лице. Это скорость, это сила. Этот парень превзошел все их ожидания. Хотя все они были императорами боевых искусств, никто из них не обладал такой ужасающей мощью. В конце концов, был предел тому, что могло выдержать человеческое тело. Открыв большое количество звезд, высший император боевых искусств получал более точный контроль над своим телом и повышенную выносливость. Однако его общая сила не сильно отличалась от силы обычных императоров боевых искусств. Однако Лушен заставил пан Юань Цзюня пошатнуться одним ударом ладони. Будь то его скорость или сила, все было невероятным. Не став раздумывать, Лушен шагнул вперед, собираясь схватить только что рухнувшего на землю пан Юань Цзюня. Однако остальные, похоже, были с этим не согласны. Когда песчаный король метнул серебряный нож, тот, пронзительно засвистев, пролетел по воздуху. Кончик ножа, судя по всему, был покрыт ядом. Кроме того, он явно был модифицирован, На светящемся голубым светом лезвии были вырезаны изящные узоры. Старейшины Цзиньхань атаковали его одновременно с двух сторон. 18 ударов Тэнсюаня, мечник Хаммы, начали они скоординированную атаку. Огромная сила, вырвавшись из их тел, в виде двух мечей с серебряными драконами в навершии приблизилась к своей цели. Лушен почувствовал, как обе стороны его лица сдавил ветер. Ужасающая сила атаки двух старейшин в первый момент его даже немного напугала. «Неплохо», — кивнул Лушен. Он понимал, что, продолжив двигаться вперед, получит от старейшин удар в живот. Он не хотел рисковать собственным телом, чтобы схватить Пан Юань Цзюня. У него еще будет шанс. Он молниеносно одернул руку. Затем направил свои ладони на обоих старейшин Цзиньхань. Его ладони покрылись легким бронзовым блеском, словно были отлиты из металла. Он легко парировал обе атаки. Дзинь, дзинь. В тот момент, когда клинки двух старейшин встретились с его ладонями, они почувствовали огромное количество хлынувшей на них разрушительной силы. Их лица покраснели. В следующее мгновение они попятились назад, широко раскрытыми глазами глядя на свои покрывшиеся трещинами мечи. Удар духовного разрушения. Пан Юань Цзюнь старался изо всех сил. Постучав себя по лбу, он ткнул пальцем в одну из своих точек меридианов. В следующее мгновение его кожа порозовела, кровь стала циркулировать быстрее, а мышцы раздулись. Он внезапно увеличился на несколько размеров. Девятый навык Юань Цзюня. Пылающий воздух. Взвыл он, бросаясь к Лушену. Прежде чем кто-либо успел заметить, в его руках появились стальные клинки. Он несся к Лушену, вращаясь, словно торнадо. Фу! Вокруг него вздымались песок, камни и пыль. Другие эксперты, собиравшиеся перед этим атаковать парня, вынуждены были отступить. Они не хотели попасть под раздачу этого торнадо. Лушен хмыкнул. Мышцы на его правой руке немного напряглись, а живот раздулся. Он активировал давно утраченный эффект техники жабы, идущей по звездному пути. Живот Лушена мгновенно раздулся до размеров футбольного мяча. Одновременно с этим на его животе увеличилось количество кровеносных сосудов. Вены выстроились в узор цветка, что выглядело очень странно. Затем Лушен чуть выгнул спину, и его живот взорвался. В тот же миг его сила и скорость увеличились. Словно острыми лезвиями, он начал рубить ладонями приблизившегося к нему Пан Юань Цзюна. Бум! Впервые они сражались в полную силу. Торнадо продержалось лишь мгновение, прежде чем рухнуть. Скрещенные ладони Лушена ударили Пан Юань Цзюня по плечам. Взвыв, он пушечным ядром отлетел назад. В следующее мгновение он врезался в стену позади и исчез в руинах, подняв в воздух клубы пыли. Лушен хотел нанести еще один удар, но в него полетели отравленные ножи песчаного короля. Кроме того, путь ему перекрыл дождь из отравленных стрел. Хаем, он нашел эту технику стрельбы из лука интересной. Лушен остановился, подняв голову, посмотрел вдаль. На вершине скалы, среди каменного леса, скрестив ноги, сидела высокая беловолосая женщина. Вперед! Пан Юань Цзюнь сплюнул кровь. Нырнув в глубину каменного леса, он прибавил скорости. В следующее мгновение он исчез из виду. Лушен, усмехнувшись, сорвался с места, бросаясь в погоню. Однако он не был знаком с этой местностью, поэтому двигался медленнее беглеца. Остальные устремились следом. «Это бесполезно. Хватит уже убегать. Если ты послушно последуешь за мной, обещаю не причинять тебе боли». Голос Лушена был спокойным и холодным. Пан Юань Цзюнь бежал изо всех сил. Он чувствовал, как его рот наполняется кровью, но не осмеливался ее выплюнуть. Он знал, сделав это, даст волю своим внутренним повреждениям и больше не сможет бежать. Где-то за его спиной находились песчаный король и старейшины. Лушен ранил Пан Юань Цзюня прямо у них на глазах. Это заставило этих троих почувствовать себя униженными. Следует знать, что каждый из них был известным героем своего поколения. Все они были экспертами высшего уровня. Они не думали, что попадут в такую неприятность, приехав на эту встречу. Пан Юань Цзюнь сбежал, а Лушен бросился за ним в погоню. На большой скорости они промчались через лес. В мгновение ока пролетел час. Пан Юань Цзюнь, активировав на своем теле какую-то точку меридианов, увеличил свою скорость. Он бежал так быстро, что Лушен не мог его догнать. Кроме того, он знал эту землю. Временами Лушен даже почти его терял. Чем дальше он бежал, тем менее знакомой была местность. Лес густел, а уровень земли понижался. Появились огромные древние деревья с поникшими корнями. Землю покрывал плотный белый туман, обволакивающий лесные деревья. Скорость Пан Юань Цзюня постепенно начала снижаться, однако он не отклонялся от своего курса. Преследующий его Лу Шен ясно видел, как он дважды пил какое-то лекарственное снадобье. Оно явно прибавляло ему сил. Через некоторое время, резко повернув вправо, Пан Юань Цзюнь внезапно исчез. Лу Шен, нахмурившись, резко затормозил. Справа от него высилась гора. Там виднелось темное отверстие, чуть выше человеческого роста. Отверстие скрывали корни, похожие на ветви ивы. Корни переплетались с лианами и другими ползучими растениями. Вход в пещеру невозможно было заметить с первого взгляда. Вот оно. Лу Шен прищурился. Пан Юань Цзюнь бросился в эту пещеру с такой решимостью, что становилось ясно, он спланировал это заранее. Лу Шену было все равно. Техника жабы, идущей по звездному пути, дала ему не только огромную силу и скорость, но и ужасающую выносливость. Потратив столько времени на погоню, он израсходовал всего лишь треть своих физических возможностей. К этому времени трое императоров боевых искусств, следовавшие за ним, куда-то исчезли. Лес вокруг был спокоен и тих. В отдалении на ветке дерева съежился огромный питон толщиной с его шею. Он был напуган яростью Лу Шена. «Ты думал этим меня остановить?» — хмыкнул Лу Шен. Без колебаний он бросился в пещеру. Едва он попал внутрь, как на него набросилась черная тень. «Рар!» Лу Шен услышал звериный вой. На него обрушился порыв ветра, наполненный запахом крови. «Умри!» Лу Шен, полностью высвободив силу императора боевых искусств 10 уровня, нанес мощный удар ладонью. Бум! Огромная черная тень, обладающая не менее ужасающей, чем у него, силой, встретилась с ладонью Лу Шена. От этих двоих наружу распространилось слабое кольцо пыли. Вены на теле Лу Шена вздулись. Казалось, он стал на один размер больше. Ци и кровь его тела циркулировали с невероятной скоростью. Он обменялся с черной тенью более чем 10 ударами. Бум, бум, бум, бум, бум. Яростные удары посылали по стенам пещеры вибрации, выбивающие из них гальку и песок. В этот момент в пещеру снаружи проник небольшой лучик света, и Лу Шен, наконец, увидел, с чем столкнулся. Это был огромный черный медведь, возвышающийся над землей более чем на 3 метра. В отличие от обычных медведей, этот использовал боевые навыки. Сила взорвалась неистовым потоком крови и раздувшимися мускулами. Похоже, этот медведь был высшим императором боевых искусств, обладающим огромной силой. С каких это пор медведи начали изучать боевые искусства? Раздраженно пробурчал Лу Шен. Похоже, пришло время продемонстрировать миру, насколько мощными могут быть техники укрепления здоровья. Его кровь и ци пришли в движение. Хотя сам он все еще находился на уровне императора боевых искусств, его техника культивирования давно превзошла этот предел. Он сам затруднялся сказать, каких высот она достигла. Глава 772. Погоня, часть 2. Убитый Пан Юань Цзюнем много лет назад старик тоже культивировал технику жабы, идущей по звездному пути. Хотя старик был всего лишь на 5 уровне, он обладал телосложением императора боевых искусств. Лу Шен же был на 10 уровне. Его телосложение, казалось, улучшалось с каждой секундой. Даже за короткий период погони за Пан Юань Цзюнем его сила незаметно выросла на одного быка. Увидев, что путь ему преградил огромный медведь, Лу Шен почувствовал, как в нем поднимается гнев. Теперь он мог использовать часть своей ци-земли. Выпустив прядь энергии, он быстро наполнил ею тело. Ци-земли была продуктом техники культивирования уровня предела потусторонней пустоты, специализирующейся на питании и эволюции. Ее питательный эффект намного превосходил сущность Ян, которую Лу Шен культивировал ранее. Он выпустил всего лишь прядь, но ему показалось, что он окунулся в бассейн с кипящей водой. Его кожа, мышцы, внутренние органы и кости выделили огромное количество тепла. Вместе с нахлынувшей волной болью начали стремительно увеличивающиеся мышцы. Прозрачный роговевший слой кожи начал быстро уплотняться. Его легкие окрепли. Структура альвеол начала неуловимо меняться. Хотя эта трансформация была очень необычной, она естественно вписалась в законы этого мира. За короткий промежуток времени, под действием ци-земли, тело Лу Шена раздулось, словно воздушный шар. Он резко шагнул назад, избегая огромной медвежьей лапы. Затем глубоко вздохнул. «Ша-ша!» Он вздохнул с такой силой, что казалось, втянул в себя весь воздух. Верхняя часть тела Лу Шена тут же раздулась. Однако нижняя часть осталась неизменной. Его нынешняя внешность была чрезвычайно странной. «Лови! Блуждающая звезда!» К кровавый нефритовый дракон. Лушен открыл рот. Воздух из его легких вылетел, словно из пневматической пушки. Затем воздушный поток сгустился в серо-белый столб.